Слушай, чудо мое, странную сказку. Случилось все это 1000 лет назад, когда тебя и в помине не было. Никому не рассказывал, носил в себе. Тебе, доченька, расскажу. Слушай, ты ведь у меня умница, ничего не поймешь. Твой папа был тогда совсем другим. У него самого еще были живы мама и папа, и он был юношей. Юноша — это такое существо с жидкой бородкой, которое играет в крокеты и кегли, руководит фантами и говорит дерзости девицам. А потом ночью корпит над акцио гипотекрия и пигнуратиция. Предоставление залога, поручительство путем предоставления залога. И вот одним утром, когда снег за окном спешил к 3 вокзалам, он отправился на экзамен. Всю ночь готовился, проспал и теперь очень торопился. Прямо бежал по лестнице, а внизу чуть не упал. Поскользнулся на заледенелых ступенях. Это дворник носил воду и расплескал. И в дверях юноша столкнулся нос к носу с заснеженным почтальоном. Тот принес ему телеграмму. Телеграмму юноша открыл уже в трамвае. В ней его отец сообщал без точек и запятых, что мама юноши скоропостижно скончалась и что похороны будут тогда-то. «По возможности», — телеграфировал отец, — «приезжай». Юноша доехал до университета и машинально, плохо соображая, что происходит, разделся в гардеробе и поднялся по лестнице до аудитории. Там его окликнули и сказали, что о нем уже спрашивали. Он вошел в экзаменационный зал, и на него набросился профессор-романист Платонов, грузный и рыхлый. Когда поднимался на кафедру, она трещала под ним. Юноша был его любимым студентом. «Ну где же вы пропадаете? Берите билет. Берите, берите. Что вы тут перед нами, как каменная баба из кургана?» Юноша взял с алой бархатной скатерти бумажку. Ему достался конек профессора. Отличие доминиум от посессио. Доминиум — имущество. «Вот и чудесно!» — обрадовался Платонов. «Я уже имел удовольствие с вами, молодой человек, дискутировать по этому вопросу. Отвечайте-ка без подготовки. Экстемпоре. Экспромтом». За длинным экзаменационным столом сидели какие-то седобородые старцы, которых юноша должен был поразить своими способностями. Державины русского права, дышавшие на ладан. Платонов заерзал на заскрипевшем под ним стуле, торжествующе поглядывая на коллег, мол, «Сейчас увидите, этот покажет». Юноша хотел что-то сказать, объясниться, показать телеграмму, но вдруг почувствовал, что не может выдавить из себя ни слова, будто кто-то сжал ему челюсти. Платонов потирал руки, как бы предвкушая удовольствие, его большое тело еле помещалось за столом. Он подбадривал хрипловатым баском. «Ну же, молодой человек, с высоты этих пирамид на вас смотрят 30 веков!» И сам первый заразительно засмеялся своей шутке, пихая в бок то мумию справа, то слева. Впервые этот обожаемый юношей умница показался ему никчемным дурашливым стариком, а его доминиум и посессио каким-то бредом. Платонов не унимался. «Давайте, давайте, Александр Васильевич. Глазомер, быстрота, натиск. Режь, кали, бей. Пуля дура, штык молодец». Юноша все молчал. Профессор забеспокоился. «Ну же, что с вами, дорогой мой? Переволновались? Бывает. Начинайте, начинайте, мы ждем». Юноша стал что-то бормотать. Мумии переглядывались. Платонов мял себе то мясистые уши, то рыхлый нос, ничего не понимая. Когда юноша замолк, профессор долго кусал губы, покачивая головой, потом сказал: «Вы меня очень... очень разочаровали». Из университета юноша поехал на трамвае по Мясницкой на Казанский вокзал. Попутчиками в купе оказались сонливый полковник и мрачная когтистая дама, терзавшая всю дорогу толстую машинопись корректорскими каракулями. Полковник то и дело клевал носом, но, начиная храпеть, просыпался и принимался расспрашивать юношу о жизненных планах. Юноша забрался на верхнюю полку и сделал вид, что спит. Потом полковник обратился к соседке. «Вы, мадам, не составите мне компанию пообедать?» И, не дождавшись ответа, исчез за дверью на целый день. А дама, к счастью, так и не проронила за всю дорогу ни слова. Только где-то за Пензой вдруг произнесла недовольно. «Молодой человек, потрудитесь выйти, мне нужно переодеться». В поезде ночью юноша, то есть, конечно, я, неважно, никак не мог заснуть. Проезжали какую-нибудь станцию, свет от фонарей врывался на несколько мгновений в купе, потом опять все окуналось в темноту. Полковник то храпел, то ворочался. Напротив, с полки, свесилась его рука. Когда за окном мелькали огни, по жирному обручальному кольцу пробегали искорки. Иногда поезд останавливался. Тогда были слышны шаги рабочего под окнами вагона и стук молотка по железу. Я думал о маме. Вспоминал, как в школе, после уроков, забегал в туалеты, чтобы соскоблить со стен, пока никто не видит, все эти убогие надписи о химичке, которыми изощрялись мои соученики. Вспомнил, как однажды, это было на каникулах, в Пятигорске, мы прогуливались вдвоем по бульвару, и она хотела взять меня под руку, будто я ее кавалер, а мне было 14, и я отпрянул, наверное, стыдился ее. Вспомнились все бесконечные детские страхи. Когда я заболел ветрянкой, раздался звонок. Я лежал в своей комнате и смотрел на сыпь, выступившую на стене. Житья не было от комаров, и стены не успевали отмывать от их останков. Из флигеля было три выхода. Один вел непосредственно в актовый школьный зал, другой во двор, третий на улицу. Кто-то позвонил с улицы. Я не знал, кто пришел, слышал только голоса в прихожей, потом в гостиной. Отец был дома, значит, это случилось в субботу или в воскресенье. Я прошмыгнул в туалет, а оттуда, никем не замеченный, в кухню. Покрытый язвочками организм требовал лакомств. Я стащил несколько ломтиков пастилы и пошел на цыпочках к себе, когда меня вдруг догнали слова, смысл которых дошел не сразу. Отец, отвечая на вопрос невидимого гостя, сказал: «Нет, Саша не знает, кто его настоящая мать». Я добрался до своей кровати, но проглотить пастилу уже не смог. Скоро голоса переместились снова в прихожую. Хлопнула входная дверь. Я хотел было броситься к окну, но моя комната выходила во внутренний садик. Вошел отец, за ним мама. Она присела ко мне на кровать. «Это еще что такое?» Она разжала мой кулак с растаявшей, слипшейся пастилой. Я хотел спросить, кто это приходил и что все это означает, но язык мой окостенел, и я не мог вымолвить ни слова. Меня охватил ужас при мысли, что они пришли сказать какую-то чудовищную, невозможную правду. Правду, которая перевернет весь мой мир, сломает и исковеркает мою жизнь. Логические умозаключения, к которым детский мозг еще не был готов, царапали и рвали что-то внутри. Если эти люди, пришедшие сообщить нечто важное и теперь взволнованно трогавшие мне лоб, щупавшие губами мою горевшую кожу, встревоженно переглядываясь, откуда это у ребенка вдруг жар и озноб, если эти люди не мои родители, то как же так? Кто тогда эта женщина, что роется в коробке с порошками и таблетками? И кто этот мужчина, что вызывает в соседней комнате по телефону врача? И кто тогда я? Почему лежу здесь, с липким кулаком, и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой? Как я сюда попал? Куда мне теперь идти? И кто в таком случае моя настоящая мать? И не был ли это мой настоящий отец, кто сейчас приходил? Врач дал выпить какого-то порошка, и я заснул. А когда проснулся, и мама принесла мне, как обычно, стакан какао, счастливая, что ее Сашенька пришел в себя и что весь этот ужас уже позади, я вдруг почувствовал, что мне, моему миру, объявлена безжалостная война. Тот, невидимый, нанес первый удар, а я нечаянно, поневоле, отбил этот натиск. Родители, пришедшие сказать мне что-то, испугались моего приступа и, возможно, решили разговор отложить. Это, наверное, приходил посланник сарацин-невидимок. Мама водила меня в театр Зимина, только что тогда построенный, на утреннике. И вот там, один раз, когда сестрицы Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка улеглись дома в своих кроватках, стена покачнулась, что-то порвалось, и размалеванный задник с тяжелым вздохом рухнул на спину, подняв клубы пыли. Вдруг оказалось, что мы не в уютной хатке, а в каком-то огромном грязном пространстве с неряшливой кирпичной кладкой. Оттуда подул ветер. Стало жутко. Так было и после тех невозможных слов, обрывка брошенной фразы, которая, может, вообще мне только почудилась, или я что-то неправильно понял, или вообще речь шла о ком-то другом. Я не мог тогда сформулировать словами это странное ощущение. Окружавшая меня жизнь, теплая, уютная, единственная, вдруг оказалась какой-то дурно сляпанной декорацией, в которой я ненароком прорвал дыру. Откуда-то из-за кулис пахнуло затхлой огромной темнотой, и у ребенка под мышками засквозил холодок. Мама, отец, все взрослые кругом оказались переодетыми актерами, участниками устроенного кем-то для меня утренника. Все вжились в свои роли, но время спектакля уже подходило к концу. Еще немного, и актеры выйдут кланяться. Человек, играющий роль моего отца, снимет бороду, мать парик. Чудесная сказка закончится. Начнется какая-то чудовищная, немыслимая реальность. Ночами я просыпался в морозном поту от тошнотворных снов. Но открыться, рассказать маме или отцу о своих детских страхах было совершенно немыслимо. Детский ум понял только одно. Нужно сделать все, чтобы продлить это представление о детском театре школьного флигеля как можно дольше. Когда взрослые разговаривали друг с другом, я всячески напоминал им о своем присутствии. Бибикал, фыркал, говорил голосами своих игрушек, подчеркнуто громко, чтобы там, за столом или в креслах, не забылись, не проговорились. Если меня отсылали к себе в комнату, следил, чтобы дверь была плотно прикрыта, чтобы в щель не просочились слова, которые я так боялся услышать. А когда кто-нибудь, разговаривая, проходил мимо моей двери, я затыкал пальцами уши. Мне не нужна была никакая правда. Мне нужно было что-то, что гораздо важнее. Любое слово могло оказаться пробоиной в днище моей лодки. Через эту дыру готов был хлынуть тот самый ненавистный, невидимый мир и потопить мое суденышко. То, что скрывалось за разрисованным задником, было совершенно недоступно. Получалось, что самые близкие люди обманывали меня. Я терялся в догадках. Кто еще вовлечен в этот невероятный заговор? Достаточно было одного слова или взгляда, чтобы заставить подозревать в родственнике или друге дома двуличие. Стоило кому-нибудь, ухватив меня за щеки, заявить, что весь я вылитый отец, а вот зеленые глаза от матери, или наоборот, что от отца у меня только нос, а во всем остальном я маменькин сынок, как трепавшие меня руки сразу делались холодными, чужими, невыносимыми. Детские мысли крутились вокруг одного и того же. Кто моя настоящая мама? Я придумывал, что она умерла, когда я был еще совсем маленьким, утонула или попала под поезд. И вполне возможно, что у нее была сестра. И эта сестра взяла к себе крошку на воспитание. И вот теперь меня хочет забрать к себе настоящий отец. А не настоящий так привык ко мне и так любит меня, что не хочет отдавать. И тогда настоящий отец захочет меня увести силой или выкрасть тайком. Я стал бояться гулять. На улицу, во двор меня могли вывести только силком. Или... Придумывал я, и это заставляло страдать еще сильнее, женщина, родившая меня, просто бросила своего ребенка. родила где-нибудь в канаве около пристани. Я видел их там, неопрятных, размалеванных, хохочущих, злых. Меня подобрали, сдали в приют. Туда пришел бездетный школьный директор с женой, чтобы взять себе дочку или сына, и выбор их совершенно случайно остановился на мне. Могли бы выбрать кого-нибудь другого. Может быть, моя мама сказала: «Васенька, давай возьмем вот этого. Посмотри, какой он страшненький и жалкий. Ведь если мы его не возьмем, он никому больше такой не будет нужен». Или мне приходило в голову, что родители просто купили меня у какой-нибудь бедной женщины. На улице я смотрел кому-то вслед и думал: «А ведь это, может быть, ждет трамвая на остановке под зонтиком моя мать? Или вот закуривает папиросу на ветру мой отец, и спички у него то и дело гаснут?» После уроков я обычно гулял в школьном дворе. Один раз у меня защемило сердце. Я увидел, как к чугунной ограде подошла женщина, простенькая, в темном пальто, в платке, и стала смотреть на меня. Рядом бегали еще другие дети, но я был уверен, что она смотрела именно на меня. Я сделал вид, будто ничего не заметил, но тут же попросился домой. Нянька моя решила, что я капризничаю. Я стукнул ее, она меня. Я визжал и царапался, меня скрутили, я легался ногами. Все кругом сбежались, в окно что-то кричала мать. Та женщина ушла. Я успокоился. Через несколько дней я опять увидел ту женщину у ограды. Она искала мои глаза. Я почувствовал себя онемелым, набитым, как чучело, завороженным. Какая-то сила заставила подойти к ней. Рот открылся, и язык хотел произнести: «Вы что, моя мама?» Но ее уже не было. Сиротский приют был в соседнем квартале, и раз в неделю их проводили по нашему переулку в кинематограф. Они были все какие-то пришибленные, одинаково одетые, коротко стриженные. Шли парами, их подгоняли окриками. Нянька вздыхала: «Несчастные!» Я только сильнее хватал ее за руку. Страх перед невидимым поселился во мне, как проглоченный паук. Прижился где-то внутри, присосался к стенкам желудка. Месяц проходил за месяцем, год за годом. Временами все забывалось, но иногда паук снова начинал перебирать лапками, вызывая ужас до тошноты. Поймаешь на себе через открытую дверь взгляд гимназического швейцара, попивающего чаек в своей каморке, и холодок по коже. Неужели и он знает? Теперь все эти переживания показались мне смешными. Какая разница, настоящая, не настоящая, ее больше нет. Проснулся я поздно, вернее, меня разбудил полковник, уже в форме, выбритый, пахнувший терпким лосьоном. «Вставайте, юноша, жизнь проспите!» Промелькнули малые каменки, за ними большие. Отца в квартире не было, он давал урок. Даже в такую минуту он считал своим долгом рисовать на доске стрелы Зенона и объяснять, почему Ахиллес никогда не догонит черепаху. Мама лежала в гостиной на столе. Меня почему-то поразил платок на голове. Я никогда не видел ее в платке. Кожа была восковой, прозрачной, а губы почернели. Я хотел дотронуться до ее лица, поцеловать, но что-то удержало. В комнате непривычно пахло, чем-то чужим. Я походил по пустой квартире и пошел на кухню делать себе чай. Было странно, что все стоит на своих местах, все эти чашки, кастрюли, кофейник, сахарница, а человек, который позавчера еще брал из нее сахар, лежит за стеной на столе, и на пальцах застыл воск со свечи. Пришел отец. Захотелось броситься к нему на шею, обнять, зареветь, но я чего-то испугался и, наоборот, шарахнулся от него. Юноша больше всего боялся заплакать. Все юноши — дураки. Я спросил, как это случилось. Отец сказал, что у мамы и раньше было плохо с сердцем, а тут ее вдруг стало тошнить, прямо за столом. Потом стошнило в спальне, в ванной. Потом она стала жаловаться на сердце. Отнялся язык. Вызвали врача, но уже было поздно. Я еще зачем-то спросил. Она очень страдала. Отец кивнул. Да. Мы сели ужинать. Все было непривычно. Чай всегда разливала она. На зеркале за спиной отца что-то висело, штору никто не задернул. Давно и быстро стемнело, в окне отражались мы вдвоем, молчаливо жующие. Отец что-то иногда спрашивал про учебу, про экзамены, я пожимал плечами. Поймал себя на том, что, как в детстве, заплетал из бахромы скатерти косички. Укладываясь, открыл шкаф, чтобы взять белье, и вспомнил, как один раз мама, отчаявшись справиться со мной без отца, заперла меня вот в этот шкаф. Он казался тогда огромным. Я не привык к такому обхождению, и жестокая детская месть сорвал все висевшие там платья и истоптал их ногами. У кладбища нас встретили ребячьи крики. Перед домиком смотрителя дети лепили снежную бабу. Через голые ветки деревьев и ограды было видно, как они приставили к ней лопату. Заснеженные мраморные часовенки, кресты. Даже тут отгородились все друг от друга. Хоть сажень, да моя. Было странно, что все в шубах и шапках, а мама в одном платье. Похороны были чудовищными. С венками от попечителя, от родительского комитета, от педагогического совета. Читали по бумажке какие-то речи. Играл гимназический оркестр. В перерывах музыканты-старшеклассники переговаривались, продували мундштуки своих труб. Было не так холодно, чуть ниже нуля, но на ветру все окоченели, стучали каблуками, хлопали себя по бокам, терли уши. Отец не сказал ни слова, стоял, обнажив голову. Ему говорили: «Наденьте шапку, простудитесь. Ей все это не нужно, наденьте, вам говорят». Но отец никого не слушал. Все остальные стояли в шапках, и я тоже. На снегу кругом могилы был разбросан мерзлый песок. Я заглянул в яму. Там из стенок торчали концы обрубленных корней. Когда стали подходить прощаться, отец, наклонившись над гробом, долго смотрел на ее лицо. Убрал ей прядь у виска под платок. Что-то прошептал, слышное только им двоим. Я прикоснулся губами к маминому лбу. Мне показалось, что я дотронулся до холодной железной трубы. Споро и ловко заколотили крышку, и гроб, подергиваясь, пошел вниз. У рабочих, опускавших веревки, руки вытягивались, становились длиннее. Стали бросать в могилу землю, чтобы была пухом. Я тоже бросил горсть снега вперемешку с песком. Набросали холмик, обровняли лопатами. Воткнули дощечку, на которой черной краской было написано, кто здесь. Было странно, что человек превратился в буквы. Когда выходили из ворот кладбища, детей уже не было, наверное, их позвали обедать. Снежная баба стояла в одиночестве посреди оград и крестов, устала, опершись о лопату, будто взирая рябиновыми глазами на плоды своего труда. На поминках ели мало и говорили в полголоса о чем-то постороннем. А покойный никто за столом ничего и не сказал. Отец сидел, сгорбившись, и смотрел на рюмку водки, которую он так и не выпил. На кухне помогала Ксения, бывшая мамина ученица, вышедшая в прошлом году. Мама преподавала еще в Калитниковской женской гимназии. Ксения была совсем ребенком, в классе в четвертом или пятом, когда я уехал в Москву, но и тогда она обращала на себя внимание охапкой своих волос, вьющихся, крепких, смоляных, может, у нее кто-то в роду был из цыган. Я не мог сидеть за столом и, чтобы куда-то уйти, пошел к ней. Ксения мыла тарелки для горячего, а я вытирал. Я вдруг почувствовал себя рядом с ней большим, столичным, и о чем-то говорил снисходительно, как с маленькой девочкой, глядя на ее выросшую грудь и взрослые губы. Плита была горячая, и я как-то умудрился обжечься. Ксения схватила яйцо, кокнула его в миске и стала смазывать мне палец белком. Она держала мою руку, водила по моей коже, дула на обожженное место, подставив мне затылок, и я еле удержался, чтобы не поцеловать ее в шею. Было жарко, душно, накурено. Мы с Ксенией вышли на крыльцо. Я набросил ей на плечи мою тужурку. Уже начинались декабрьские сумерки. Мы пошли в соседний двор, где была беседка, пустая, зимняя, обвитая замерзшим сухим хмелем. В домах зажигались окна. Мы залезли на скамейку и уселись, смахнув снег на перила. «Все это ужасно», — вздохнула Ксения. «Бедный. Меня эта жалость, о которой я не просил, отчего-то задела, но оказалось, что она жалела вовсе не меня. Как ему теперь тяжело!» Еще раз вздохнула Ксения. «И Галину Петровну жалко. Она ведь была добрая. На нас кричать надо, а она не умела». Сидеть было холодно, темнело быстро, и мы пошли домой. У дверей я заглянул в почтовый ящик. Там лежали с утра письма и телеграммы с черной полоской отцу, а одно письмо было маме. Я показал его Ксении. «Смотри, там, в этом конверте, она еще живет». «Забавно, правда?» Ксения не улыбнулась. В прихожей было тесно от пальто и шуб. Проходя мимо, Ксения чуть задела меня грудью, и ее волосы скользнули по моему лицу. Они еще пахли улицей и морозом. Все уже вставали из-за стола, чтобы расходиться. Отец попросил меня остаться, но я уехал в тот же день. Через пару месяцев я получил из дома короткое письмо. Твердым отцовским бисером сообщалось, что они с Ксенией поженились. Я сухо, несколькими пустыми фразами, на открытке поздравил их. На отца я не обиделся. Его я еще как-то мог понять, ему трудно было остаться одному. Но Ксении я простить не мог. Мне казалось, она просто воспользовалась положением, использовала тяжелое состояние отца после случившегося. И потом, почему они не могли подождать хотя бы еще немного? Все это было оскорбительно для мамы. И главное, я не понимал, почему отец, всегда такой щепетильный в этих вопросах, вдруг так просто обидел и память человека, с которым он прожил всю жизнь, и меня. Во всяком случае, я написал им, что желаю счастья. Я сказал себе, что все это не мое дело. Летом я, как обычно, приехал домой на каникулы. Сначала вовсе не хотел приезжать, но потом решил, что обижу этим отца, и будет намного лучше, если я приеду просто на недельку и буду вести себя вежливо, приветливо, непринужденно, как ни в чем не бывало, а потом уеду, чтобы никогда их больше не видеть и лишь посылать им регулярно рождественские открытки. Открыла мне Ксения. Она была беременная, и до родов оставался месяц, может, два. «Проходи, что ж ты встал?» — усмехнулась она. «Разве отец тебе не написал?» Квартиру я узнал с трудом. Был сделан ремонт. Полы сверкали. Свежие обои золотились. Выбеленные потолки поднялись. Хотя мебель осталась все та же, с казенными инвентарными бляхами в укромных местах. Запахи здесь жили теперь совсем другие. Раньше, приезжая домой, я будто возвращался в свое детство. Теперь я приехал в чью-то чужую жизнь. Было странно видеть везде на привычных местах незнакомые вещи. Какие-то флакончики, тюбики, коробочки. Везде появились горшочки с цветочками. У мамы бы они давно все передохли. Везде был новый, неприятный, чужой уют. И отец стал каким-то другим. Будто помолодел, от чего-то освободился. Без конца шутил, смеялся, обнимал Ксению, прижимал к себе, целовал ее в густые волосы, совершенно не стесняясь меня, словно, наоборот, хотел мне сказать: «Вот, смотри, это моя жизнь, и мне ни в чем и ни перед кем не стыдно». Я не решался задавать какие-либо вопросы, но отец сам все время заводил разговор об их будущем ребенке, что, мол, хорошо бы это была девочка, и тогда бы они назвали ее Аспазией или Фриной, и вообще, словно хотел сменить роль строгого и мудрого, которую он привык играть со мной. Я уже учился в университете, а он все еще, как когда-то, возвращал мне мои письма, подчеркивая красным ошибки или неловкие обороты. На роль старшего товарища по жизненной прогулке, полный забавных проказ и приключений. Это молодечество быстро стареющего и, я знал это, больного человека, у него был испорченный желудок, и ему приходилось принимать пилюли и магнезию во время каждой трапезы. Человека, только что похоронившего жену, было и жалко, и уродливо, и смешно. Мне было болезненно неприятно смотреть, как отец старается выглядеть перед Ксенией остроумным, изящным, неотразимым, как кладет свою руку, обтянутую сухой, сморщенной кожей, обгрызанной рыжими пятнами старения, на ее коленку. Как подмигивает мне украдкой, мол, смотри, юноша, какую шамаханскую царицу умыкнул казак, смотри, учись и завидуй. Какие-то нечаянные слова резали слух. Например, Ксения искала что-то, и отец крикнул ей из кабинета. «Посмотри у нас!» Так он говорил маме. Перед сном мы опять столкнулись с Ксенией в коридоре. Она вышла из ванной комнаты, запахнувшись в халатик. На ногах были открытые шлепанцы, торчали пальцы. На ногтях красный лак, мерцавший в тусклом свете лампочки. Я сказал, «Беременность тебе очень идет, ты еще больше похорошела». Она вдруг прошептала, «Я тебя очень прошу, постарайся хоть ты быть человеком с ним. Он тебя так ждал. Ему нужна твоя поддержка. Хоть ты не унижай его». Я не понял. «О чем ты?» «Все ты понимаешь», — сказала Ксения и ушла к ним в спальню. На следующий день отцу пришла повестка явиться в городскую следственную часть. Он долго вертел ее в руках, недоумевая, что бы это значило. Через день, к назначенному часу, отец отправился к следователю. Вернулся он совершенно разъяренный. Я никогда не видел его в таком бешенстве. Он метался по всей квартире, хлопая дверьми и расшвыривая стулья. «Мерзавцы! Скоты! Подонки!» Он ругался словами, которых я прежде никогда от него не слышал. Я хотел выяснить, в чем дело, но ничего от него не добился. Ксения даже не пыталась его успокаивать, лишь испуганно выглядывала из кухни. Отец, заперся у себя, и не появлялся до самого обеда. А к столу вышел, будто ничего не произошло, спокойный, подтянутый, с усмешкой на губах. Я боялся его расспрашивать, ел молча. Ксения тоже смотрела только в свою тарелку. Помню, что за окном, выходившим на улицу, поливали из шланга мостовую, иногда были видны брызги, сверкавшие на солнце. И вдруг на несколько мгновений над подоконником выросла совершенно неуместная радуга. Отец пообедал, не проронив ни слова, потом промокнул салфеткой губы, откинулся на спинку стула, обвел комнату рассеянным взглядом и сказал, как бы между прочим, «Должен сообщить вам, Ксения и Александр, следующее. Кто-то написал уже несколько писем, в которых утверждает, что будто бы я убил, то есть отравил, Александр, твою мать. Следователь, конечно, извинялся, уверял меня, что это обыкновенный донос. Такое пишут больные люди без остановки, сотнями. Но уже поползли слухи, и они вынуждены назначить следствие». Мы сидели несколько минут молча. Наконец я спросил, «И что это значит?» «Это значит, что будет проведена эксгумация. Они хотят выкопать тело и сделать анализы. А я должен там присутствовать на опознании. Сказали, что такой порядок. Порядок такой». Отец побагровел и со всей силой ударил кулаком по тарелке. Та подпрыгнула и разбилась вдребезги на паркете. «У них такой порядок! Вам понятно или нет? Порядок такой!» Ксения сидела с закрытыми глазами, схватившись руками за горло. Отец хватал тарелки, чашки со стола и швырял их на пол. В оконное стекло полетел чайник. Звон осколков резал уши. Я бросился к отцу, попытался схватить его за руки, но он отшвырнул меня с какой-то незнакомой мне силой и ненавистью. А разбитый стакан отец порезал себе руку. Кровь хлестала во все стороны. Он ревел одно и то же. «У них такой порядок! Порядок такой!» Потом резко, неожиданно успокоился. Пошел в ванную, там долго отмывался. Вышел с перевязанной платком ладонью. Буркнул, не глядя. «Извините». И отправился к дверям. Ксения крикнула: «Васенька, ты куда?» «Пойду пройдусь перед сном, подышу воздухом». Он бродил по нашему саду до темноты. Через открытое окно я иногда слышал его сдавленные с хрипом вздохи. Мы с Ксенией до ночи убирали в гостиной, отмывали пятна чая и крови на полу, стенах, даже на потолке. Эксгумация должна была производиться через неделю, то есть уже после моего отъезда, но я сказал отцу, что останусь, пока вся эта бредовая история, пока все это чудовищное недоразумение не выяснится. Я думал, он пожмет мне руку, поцелует или каким-то другим способом выразит свою благодарность. Но он даже будто не услышал меня. Все эти дни он почти не выходил из своего кабинета, ни с кем не разговаривал, не писал писем, не читал газет. Впрочем, и дел особых в это время у него не было. В летней прохладной гимназии было пусто, только по углам коридоров собирались рыхлые холмики тополиного пуха, налетавшего в открытые фрамуги. Отец осунулся, сгорбился, стал рассеянным, забывал причесаться, одевался неряшливо. Я несколько раз звал его пройтись куда-нибудь в парк, на Волгу или в летний театр, но он отказывался, наверное, боялся встреч, ведь его знал почти весь город. Да и со мной знакомые здоровались как-то странно, я это сразу почувствовал. В пятницу мимо наших окон привели девочек из сиротского приюта. Они шли парами, с бритыми, как у рекрутов, белобрысыми затылками. Однажды ночью я проснулся. Из спальни доносились какие-то приглушенные звуки. Ксения плакала, ревела навзрыд, а отец ее успокаивал. Потом он прошел на кухню, шаркая босыми ногами, и было слышно, как наливает воду в стакан. Я каждый день уходил куда-нибудь подальше от дома и часами смотрел, как мальчишки поджигают пух вдоль железнодорожной насыпи. Однажды один из них подошел к телеграфному столбу и прижался к нему ухом. Другие подбежали и облепили со всех сторон сизое от непогоды бревно. Слушали что-то. Потом, когда кругом никого не было, я тоже приложил ухо к телеграфному столбу. Горячее, нагревшееся на солнце дерево чуть гудело. В назначенный день отец, уже одетый, в начищенных ботинках, гладко причесанный, благоухающий одеколоном, с зонтиком в руках, из-за Волги нагнало тучи. Сел в прихожей, у дверей на стул и замотал головой. «Я не могу! Не могу!» К нему подошла Ксения. Взяла его за голову, прижала к своему животу, стала гладить седые виски. Я заметил, что отец надел рубашку с разными запонками. Наверное, впервые в жизни. Неожиданно для самого себя я выпалил. «Оставайся, я пойду». Он даже не поднял головы. Все бормотал. «Не могу, не могу». На улице было жарко, душно. Дождь собирался уже несколько дней. Гроза набухала в пыльных тяжелых кронах. Я шел как в дурмане, ничего не узнавая, будто в первый раз в жизни шагал по этой с детства знакомой мостовой, будто никогда раньше не видел этой старой каланчи с березкой в затылке, этой афишной тумбы, этого больничного забора, этих львов над воротами, стерегущих хвори. Мимо шли люди, поглядывая на небо, обмахиваясь платками. Прогромыхал трамвай в клубах пыли и тополиного пуха. Меня охватило какое-то странное чувство от обыденности этого июньского дня, обложенного тучами, и невозможности того, что сейчас должно произойти. В желудке я ощутил неприятную пустоту. На Ильинке, увидев памятник Гончарову, вдруг вспомнил, как когда-то, 100 лет назад, еще до школы, нарвав здесь, в скверике одуванчиков, я принес их маме. И она все время их нюхала и целовала меня, и потом дома поставила их в банку с водой, в которой они на следующий день завяли. А в тот вечер отец и я, мы смеялись за столом, что у нее под носом все желтое. Но она смотрела на себя в зеркало, тоже хохотала и говорила, что не будет теперь никогда больше умываться. У входа на кладбище уже ждали. Там было несколько человек из следственного управления. Понятые и двое рабочих с лопатами. Я сказал, что отец не придет, но мы можем начинать, я подпишу за него все необходимые бумаги. «Василий Львович плохо себя чувствует», — объяснил я. Следователь, похожий скорее на Тургенева в старости, чем на Шерлока Холмса, кивнул головой. «Хорошо, хорошо, я все понимаю». Раскрыв свою папку, он записал что-то, потом вздохнул и обратился ко всем. «Что ж, пойдемте?» Кладбище тоже все было белым от тополиного пуха. Я не был здесь еще с зимы. Несколько раз за эти дни, во время моих долгих бесцельных шатаний по пригородам, я собирался прийти на мамину могилу, но что-то удерживало меня, цепляло за рукава, вязло в ногах. Я брел последним. Кладбище было пустынным, какая-то сухая старуха в черном, наливавшая у фонтанчика воду в лейку, смотрела с удивлением на нашу процессию. Я помнил примерно, в какой стороне похоронили маму, но сейчас, летом, все выглядело совсем по-другому, и я вряд ли бы сам быстро нашел это место. Загородку убрали уже накануне. Небольшой памятник из черного камня с крестом и золотой надписью рабочие подняли необыкновенно легко и поставили на песок прямо передо мной. Имя и годы жизни. Ничего больше отец не велел писать. Цветы аккуратно выкопали с землей и положили рядком у соседней могилы. Потом лопаты стали вонзаться в желтый сухой песок. Все кругом стояли и молча смотрели. Иногда дул ветер, и в яму залетал пух. Кто-то сказал: «Надо бы управиться до дождя». Рабочие быстро вспотели и стали раздеваться, сбросили рубашки, их мокрые спины сверкали. Вдруг раздался сухой крепкий стук. Добрались до гроба. Намного быстрее, чем я ожидал. Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся, за мной стоял следователь. Он сказал негромко, так, чтобы не слышали другие: «Как вы себя чувствуете? Вам не дурно? У меня с собой нашатырь. Я всегда беру. Мне-то уже привычно, а вот приглашенным, знаете, понюхайте». Я замотал головой. «Нет-нет, спасибо, все хорошо, ничего не нужно». Лопаты застучали по крышке. Потом рабочие вылезли и, зацепив какими-то крюками гроб, стали вытаскивать. Веревка выскальзывала, песок под ногами осыпался в яму. Стоявшие кругом принялись помогать. Я в каком-то секундном помешательстве тоже чуть было не ухватился за конец веревки, но, опомнившись, отпрянул. Гроб вытащили и поставили на кучу песка, неровно, кособоко. Я помню, почему-то подумал, что это нехорошо, нужно поправить. Обивочная материя и ленты все были в песке и чуть потеряли свой цвет. На крышке были следы от ударов лопат. «Открываем!» — сухо сказал кто-то. Рабочие стали засовывать отмычки в щели и нажимать на них, как на рычаг. Гвозди поддавались свизгом. Снова за мной послышался голос. «Понюхайте, вам говорят». Я отпихнул протянутую руку с ваткой. Сперва я увидел ноги, узнал мамины туфли, которые она надевала только на праздники. Что-то подкатило к горлу. Мама в моем сознании, в моих мыслях, умерла уже давно, в каком-то далеком прошлом. Тысячи повседневных дел и забот уже вытеснили ее из моей жизни. Я вспоминал о ней в Москве лишь иногда. Я знал, что ее больше в этом мире нет и никогда не будет, ни ее самой, ни ее голоса, ни ее взгляда, ничего. Она ушла из этого мира, просто исчезла. Я знал, что могу представить ее себе такой, какой она когда-то была. Но тело ее, которое можно обнять, уже нигде нет. И вдруг вот она снова, передо мной. Не знаю, что я ожидал увидеть. Страшную картину разложения, полуистлевшую мумию, скелет. Одним словом, я был готов встретиться с чем-то уже нечеловеческим, что имело бы к ней лишь опосредованное отношение. И вдруг перед моими глазами, когда крышку сняли и аккуратно положили сбоку, оказалась моя мама, почти такая же, какая она была тогда, в день похорон. Только лицо еще больше осунулось, вылез нос, впали щеки, ногти почернели, а цвет кожи стал совсем желтым, будто она все эти полгода нюхала те мои одуванчики. Я смотрел на нее в каком-то столбняке и никак не мог оторвать взгляда. Ко мне снова подошел следователь и стал говорить что-то. Я понял лишь... «Вы удостоверяете?» «Да, да», — я закивал головой. «Конечно». Я должен был где-то расписаться, причем в двух местах. «Благодарю вас». Он положил мне руку на плечо и стиснул. «Вы, собственно, можете идти». Рабочие сматывали веревку, измазанную глиной. Гроб снова прикрыли крышкой, но что они там делали дальше, как несли к воротам, как увозили, я уже не видел. Я спешил куда-нибудь поскорее уйти. Совершенно не помню, как добрался домой. Отца уже не было. Его увезли в больницу с сердечным приступом. Я приходил к нему в больницу каждый день. У отца отнялись рука и нога на правой стороне. Мы с Ксенией по очереди сидели у его кровати. Пахло лекарствами и резиной от кислородных подушек. Свою беспомощность отец переживал очень тяжело. Подкладывание судна и прочее. Он то плакал от унижения, то принимался шутить, зло без улыбки. Кружку с трубочкой в ручке для лежачих, из которой он сосал жиденький чай, отец называл чашей мудрости, чашей Грааля. Один раз он усмехнулся и попросил меня вернуть Асклепию петуха и передать поклон Милету с Ликоном. Это были странные дни. Я возвращался вечером из больницы домой, но это был уже не мой дом. Ксения рано ложилась спать. Я бродил по комнатам, брал с полок первую попавшуюся книгу и листал ее, думая о том, что вот теперь, может быть, сейчас, именно в эту минуту, умирает где-то в темноте, в одиночестве мой отец, может быть, зовет меня. Я наткнулся на книжку, которая когда-то ошеломила меня в детстве, учебник акушерства. Разрезы в натуральный цвет, прикрытые стыдливой папиросной бумагой, и отвращали и манили шестилетку. Мне, ребенку, открылась простая животная истина. Вскрытые потроха со мною внутри не давали заснуть. Я был то каким-то зрачком, то ушной раковинкой, то препаратом из кабинета зоологии. Вереницей летели картинки со вздернутыми, как крылья, ногами. Между ног болталась или орущая детская головка, или ручка, или ножка. Жирная прозрачная пуповина, продетая разноцветными веревочками, затягивалась узлом на шее дохлого младенца. Теперь я запрятал эту книгу подальше, во второй ряд, чтобы она случайно не попалась на глаза Ксении. Впрочем, она, кажется, вообще ничего не читала. Мне пришла повестка. Я отправился к следователю. Он положил передо мной на стол заключение. В теле мамы был найден мышьяк. Потому так и сохранилось. Я спросил, «И что теперь?» Он походил по комнате, вороша седую короткую бороду и усы. «А я не знаю, что теперь». Взял со стола графин, подошел к окну, стал поливать стоявшие на подоконнике цветы. Потом поставил графин на место и сказал, «Подождем. Даст Бог, Василий Львович выздоровеет. Тогда и посмотрим, что делать». И ко всему еще она ведь с химией дело имела. Потом вдруг предложил мне чаю. Я, знаете, с мяткой завариваю. Хотите? Я пил мятный чай из горячего стакана, который обернул, чтобы не жгло пальцы платком, а он все ходил по комнате и говорил, что давным-давно знает и уважает Василия Львовича и что был очень огорчен всем случившимся и во всяком случае уверен, в его полной невиновности. Он взял со стола скрепку и теребил ее в руках. Разгибал, скручивал. Но сами понимаете, Александр Васильевич, служба есть служба, и иногда приходится заниматься очень неприятными вещами. Потом бросил скрепку в мусорницу и вдруг сказал совсем другим тоном. «И сынок мой старшенький у вашего отца учился. Да что уж теперь». Как говорится, человек родится на смерть, а умирает на живот. И слава Богу. Походил, положил мне руку на плечо, потрепал. Я ведь вас, Александр Васильевич, вот таким еще помню. И сделал руками, как рыбак. Еще он сказал, что маму снова захоронили, и я могу поехать посмотреть, все ли в порядке. Отец умер в больнице через день. Второй удар с ним случился ночью. Я застал его уже в беспамятстве. Ксения сидела рядом с кроватью и смотрела, держа руки на животе, куда-то за окно. Перед смертью его дыхание превратилось в ровное, хриплое клокотание, как кипение воды. Он лежал в часовне клиники. Помню, что шел дождь, и больничная кошка забежала в открытую дверь. Села по-египетски и смотрела на живые лужи. Все хлопоты по устройству похорон принял на себя, к счастью, педсовет. Я ходил уставшим, разбитым, сонным и вряд ли был бы хорошим распорядителем. Могилу снова раскопали, чтобы похоронить отца рядом с мамой. Мне все представлялось дурным сном. Опять кладбище, гроб, речи. Те же рабочие с теми же лопатами. Один из них приветливо мне улыбнулся, как старому знакомому. «Какие-то люди...» Многие из них совершенно неизвестные подходили, пожимали руку. Об отце говорили, что это был удивительный, необыкновенный человек. Кто-то даже сказал, что школе нужно дать его имя. И все потом повторяли это в каждой речи. Я был рад, что отец умер летом, на каникулах. Иначе сюда нагнали бы все классы. Каждый выступавший тискал мне руку, а кто-то и обнимал. А на Ксению, стоявшую рядом же, в черной косынке, заплаканную, удивительно и неожиданно некрасивую, даже и не смотрели, будто ее вовсе нет. Ее живот чуть нависал над низко поставленным гробом. Она стояла, ни на кого не глядя, комкая платок перед носом, потом ушла вообще с похорон. В тот вечер я ее больше не видел. Я смотрел все время на отца. Его руки были как-то ненужно кинуты поверх покрывала. В больничном морге ему зачем-то сделали лицо неестественно живым, нарумянили, накрасили, подвели рот. У него никогда за всю жизнь не было таких румяных щек. Теперь в цветах он выглядел живее себя живого. Даже, казалось, губы были растянуты в привычную усмешку. Это странное ощущение еще усиливалось от того, что один глаз был закрыт не полностью, и из-под ресниц сверкал белок. На мгновение мне даже показалось, будто сейчас он вот-вот сядет в гробу, смахнув с себя гвоздики, и скажет, оглядев ошарашенную толпу. «Все служащие по ведомству народного просвещения смертны, а ваш покорный директор вчера получил ответ на свою просьбу об отставке. Вы только посмотрите, как быстро они на сей раз обернулись. Шведской стенки для спортивного зала у них месяцами не допросишься. А тут раз — и готово». Я еле дождался конца всех этих бестолковых церемоний и пустых слов, не имевших к этому человеку никакого отношения. И снова мне показалось, что у рабочих вытягиваются руки. Наконец его закопали. После дождей песок был мокрый, глинистый. Я бросил горсть в могилу, и ладонь была в грязи. Все снова стали подходить ко мне по очереди, а я не знал, обо что ее вытереть. Я благодарил и приглашал на поминки. Кто-то кивал: «Да-да, конечно». Кто-то отказывался, извинялся за что-то. На поминках какие-то женщины разносили тарелки, раскладывали приготовленные Ксенией салаты. Всем налили водки. Отцу поставили на пустую тарелку рюмку, накрытую куском хлеба. Я еще подумал: вот бы отец посмеялся, он ведь никогда не пил. Все замолчали и смотрели на меня. Наверное, я должен был что-то сказать перед первой рюмкой. Я поднялся. Взгляд мой почему-то упал на книжный шкаф. Там на верхней полке лежал отцовский очешник. Отец просил принести ему очки в больницу. И я обыскался, перерыл всю квартиру, а они вот, оказывается, где лежали. Горло перехватило. Не сказав ни слова, я вышел из-за стола, заперся в уборной, и там разревелся. Это была моя первая публичная речь. Следующие дни мы с Ксенией разбирали вещи. Казенную квартиру нужно было освободить. Уже назначили нового директора, какого-то Сидоренко. Перебирая шкафы, мы то и дело спрашивали друг друга: «А вот это тебе нужно?» И отвечали: «Нет». Она все время говорила: «Мне ничего не нужно. Мне уже больше ничего не нужно». Мы выбросили чемодан из скопившихся бумаг, раздали мешки вещей. Почти вся мебель была казенная. Отцовскую библиотеку оставили школе. Мы поехали по объявлениям смотреть ей квартиру. Ксения остановилась на первой же. «Мне все равно, я устала. Никуда больше не поеду». Помню, как один раз за ужином Ксения говорила что-то про переезд, про то, что квартирка маленькая, конечно, но уютная, и что топить зимой будет дешевле, и вдруг замерла, будто прислушиваясь к чему-то, побледнела. «Что с тобой?» «Ничего, все уже хорошо. Просто показалось, что Василий Львович у себя в кабинете и зовет. А ты... Что же ты не кушаешь? Вот, возьми еще пирога». Для переезда я заказал фургон. Мы не наполнили его и на четверть. Прежде чем уезжать, поднялись в последний раз в нашу уже бывшую квартиру. Ксения хотела присесть на дорогу. В комнатах было пусто, неуютно, гулял сквозняк, перегоняя по паркету клок непонятно откуда взявшейся ваты. Сели рядом на широкий кожаный диван, на котором я в какой-то другой жизни любил кувыркаться в отсутствие отца. Хорошо было, набегавшись, прижаться горячим, вспотевшим лбом к его холодной коже. Я чувствовал, что теперь на мне лежит ответственность за Ксению и за ее будущего ребенка. Я хотел все эти дни поговорить с ней о том, как лучше устроить ее будущее. Но она каждый раз уходила от этого разговора, будто чего-то стыдилась или, наоборот, считала меня недостойным заботиться о ней. Одним словом, я не понимал, в чем дело. И вот, когда мы сидели на том диване в отцовском кабинете, а внизу стоял нагруженный фургон, а мы все сидели и не вставали, то ли не было уже сил после всего, что пришлось перенести за последние дни, то ли оба ждали чего-то, я снова стал говорить, что считаю себя обязанным помогать ей. Ксения резко оборвала меня: «Замолчи». Я взял ее за локоть. «Но почему? Я ничего не понимаю. В конце концов, это ребенок моего отца». Ксения вырвала руку. «Это не его ребенок». Тут скрипнула входная дверь, не закрытая нами, и в коридоре показался крепкий, но очень маленького роста человек, мне, может быть, по пояс, не выше, с выпеченной грудью, с кривым горбом, надувшим на правой лопатке пиджак. Увидев нас, он сказал, что его фамилия Сидоренко, что он новый директор, и смущенно улыбнулся. «Только вы, ради бога, не торопитесь. Когда соберетесь, тогда и соберетесь». И стал ходить по комнатам с рулеткой, осматриваясь, примеряя, что куда ставить при переезде. отодвинул диван, а там в обнимку дохлая оса и запонка.